Глава 17. Первый день летнего полугодия оказался более прохладным, чем последние недели зимы. Северный ветер нагонял тучи и волновал воды Вьежского моря. Даже на рейде корабли качались на высоких волнах, и иногда казалось, что у них могут оторваться якорные цепи. «Вельс уже поднимается на борт, и скоро и за тобой придет шлюпка», – Вика улыбнулась Лейсари Пан, 40-летней торговке алернийскими специями. «Я уж светиться возле причалов не буду, как и шторм. Давай прощаться здесь, агент 007». Попаданка дружески обняла свою разведчицу. «С Вельсом через годик свяжетесь». Трое ее людей, кому предстояло надолго поселиться на Валании, отбыли еще на прошлой неделе, а вот отправка Лейсары и Вельса на Торпецию немного задержалась из-за затянувшегося формирования каравана. Часто враждующие между собой торговые компании разных государств предпочитали через океан идти вместе. Вот и в этот раз Вьежский порт покидали суда Ходонской и Кринской империи, Республики Растин и Королевство Аргон одной дружной компанией. Вика со своим новым секретарем Криланом в окружении шторма и его стоявших на значительном удалении бандитов провожали будущих жителей Торпеции, расположившись в сотне шагов от пирса на укромной площадке между двумя длинными, почерневшими от времени пакгаузами, принадлежащими формально какому-то эритейскому торговцу, а в реальности находившимися в распоряжении викиных бандитов. Вельс, бывший представитель одного из сценарских торговых домов на Западном материке, со своей сложной судьбой, так же, как и остальные орденские тайные соглядатаи, был омоложен и исцелен Викой. Ему предстояло жить и работать в Кринской империи, на чей корабль он уже и поднялся. А Лейсару Пан ждал капитан Ходонского судна, получивший приличную плату за ее доставку. Какое-то время Вика подумывала, что ее агентам на других материках не нужно знать друг про друга ничего, однако потом все же решила, что такая чрезмерная конспирация ни к чему, да и слишком далеко от нее будут находиться пошедшие к ней на службу люди, она ничем не сможет им помочь в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. А так, пусть хоть у них самих будет возможность оказать взаимную поддержку. Исходя из такого резона, она всех этих теперь 40-летних крепких здоровьем и телом людей перезнакомила между собой. «Я все сделаю, как ты хочешь, госпожа», – улыбнулась Лейсара ровным рядом ослепительно белых зубов. «И даже больше». «Лейсара, ты меня расстроить хочешь напоследок?» – погрозила ей пальцем попаданка. «Никаких больше, поняла? Сидишь тихо и не высовываешься. Единственное, пожалуй, что тебе там на месте нужно решить самой, как и Вельсу, стоит ли или нет кому-то из вас перебраться в Растин. Все же республика хоть и не сравнится масштабами территорий или населения с империями, но она, как мы тут разобрались, подмяла под себя больше половины межконтинентальной торговли не только с нами, но и с Валанией. А потоки торговли и потоки информации всегда идут вместе. Кто более матери истории ценен? Но главное – осторожность. Не рискуй, Крилан тебе будет через капитанов знакомцев уважаемого шторма часто весточки слать, а ты отписывайся, только если есть что сообщить. Но по прибытии, как устроишься, обязательно сообщи. Да и еще раз обниму. За своего сына не беспокойся, о Зероне я позабочусь, а ты заботься о своих помощниках. Вика с намеком подмигнула. С обоими парнями, которых Лейсари Пан купили в помощники, помолодевшая торговка уже, как доложили попаданки, делит постель. Вика, хоть и не была ханжой, все же отнеслась с одобрением к тому, что уважаемая Лейсара делает это поочередно. Попрощавшись с торговкой, Вика рассталась и с ребятами Шторма. «Как там сестра?» – спросила она авторитета перед уходом. «Сказал, что я больше за нее хлопотать не буду. Отправь ее в баронство Теллер, мой тебе совет. Думаю, у барона Алгиса найдется для нее работа. После обучения кое-каким навыкам, разумеется». «Ладно, пока», – махнула она рукой и кивком позвав за собой Крилана. Как Вика и предполагала, достаточно оказалось ей вырядиться в платье горожанки, надеть на голову берет и, главное, не брать с собой в компанию кого-нибудь вроде герцогини Вьерской, городского мэра Тугарда Макра или уважаемого авторитета Шторма, как никто не узнавал в ней грозную могиню. «Петели успокоил?» – поинтересовалась Вика, беря под руку своего секретаря. В этом мире мужчины и женщины, парни и девушки тоже любили прогуливаться таким образом и чуть потянув на левый край дороги, идущий параллельно причалам. Лужи предпочитаю обходить, раз уж кавалеры на руках не носят. Так когда до нее дойдет, что я не страшная и реветь при каждом удобном случае не нужно, и свободной молодой замужней женщине, коей она теперь является, совсем не гоже себя вести, как девушка-рабыня. «Она и так знает, что ты сама доброта, госпожа». Крилан помог ей пройти по брошенной через очередную лужу доске, хотя понятно, что попаданка могла бы обойтись и без этой помощи. Петелия ведь не из страха наказания расплакалась, а из-за того, что опять, получается, тебя подводит. Ей ведь очень хочется быть для тебя полезной, а получается... «Ерунда какая!» – фыркнула Вика. «Все у нее замечательно получается. А то, что не умеет на лошади ездить, так научится. Я же понимаю, что ей негде было этот навык получить». Вика решила, что на какое-то время ей нужно перестать быть попрыгуньей-стрекозой, раз уж стала столь важной, уважаемой особой, и обзавестись своей личной канцелярией и, наконец-то, начать себе строительство личной резиденции. Орден орденом, но и своя жизнь у нее тоже должна быть. Секретаря она себе удачно нашла. Нет, в руки он ей попал, к сожалению, поздно, и до нынешнего магического уровня Эрны Крилан не дотянет. К тому же у подруги есть еще больше времени на рост резерва, чем у него. Зато бывший раб старого Теллера, не имея ничего иного в доступности, изучал грамоту, многократно перечитывая единственную наличествующую в баронстве книгу «Свод законов королевства Датор», выучил ее практически наизусть и теперь мог дать фору любому крючкотвору из канцелярии герцогства, а то и королевства. А если верить утверждению Флема Арваля, что на Алернии законы королевств похожи, тогда Вика может приравнять своего секретаря и к юристу-международнику. Пусть попаданка сама убежала от получения любого титула и не была ни королевой, ни герцогиней, ни даже графиней, а раз так, то и иметь при себе первую статсдаму формально не могла, но Вика опять же исходила из тех воспоминаний, что на земле великие магистры орденов приравнивались к царствующим особам или же ими и являлись, а она-то вообще по своему самовольно определенному себе положению стоит над Лагисом, то без помощницы высокого статуса ей не обойтись. Впрочем, эти рассуждения Вика вела с собой скорее в ироничном ключе, а если думать серьезно, то ей нужен человек, который полностью возьмет на свои плечи руководство всем обслуживающим персоналом в ее резиденции, не самой же попаданке руководить слугами, а уж как это должностное лицо будет называться, не суть важно. Поначалу она рассматривала кандидатуру Пойцы, бывшей рабыни ее Дебора, которую Вика отобрала у него самым беспардонным образом, а потому что нефиг. Но затем все же решила не менять в отношении этой красавицы своих планов и с ближайшим же караваном отправила ее в Акулий Зуб, передав со старшиной обоза послание великому магистру дать девушке свободу, выдать замуж за младшего мастера ордена Тарика, бывшего раба уважаемого Флема, и найти ей руководящую должность в хозяйственном подразделении университета. «Все равно, госпожа», – вздохнул секретарь, – «Петелия еще долго не сможет привыкнуть к своему новому положению. Ты уж, пожалуйста, не сердись на мою жену». «Капец, и ты туда же! Сколько можно уже говорить, что не злюсь я на нее нисколько, обучится всему!» Назначение попаданкой на роль своей первой помощницы по управлению персоналом молодой 16-летней жены Крилана, вчерашней рабыни-прачки, на первый взгляд выглядело чистой воды авантюризмом, но Вика нашла в этом решении целый ряд положительных моментов. Во-первых, Петелия знала, что называется, всю кухню обслуги изнутри. Во-вторых, она не глупа, хоть и чрезмерно пуглива, так что успеет всему обучиться. Кстати, этим она сейчас и занимается под присмотром первой стацдамы Вьежского двора. Ну и, пожалуй, главное, девушка предана Вике как собака. Попаданка это легко читала в глазах Петелии после обретения тою свободы и любимого мужа. Единственное, что Вику в ней раздражало, так это слезы и дрожащие руки при малейшей своей ошибке или промашке, словно у рабыни, испортившей дорогое любимое платье хозяйки. Но попаданка рассчитывала, что эта пугливость вскоре пройдет. Не пожадничала она для своей новой помощницы и абсолютного исцеления, так что в храм Единого на площади Справедливости Петелия пошла девственницей. Она уже спросила баронессу насчет верховой езды. «Нафига? По дороге в акули зубы научиться? Точно! Под моим чутким руководством! Вот ты зачем меня в грязь тащишь? Я ведь не Петелия твоя, мигом в лоб получишь!» «Ой, извини, госпожа!» Они вышли на ту самую дорогу, идущую вдоль берега залива Квини, по которой Вике так нравилось раньше гулять с тем растинским парнем Ивисом, а потом и с Депором. Слева от них сейчас шел ряд небольших, но аккуратных и чистеньких домишек. Здесь проживали семьи мелких портовых и таможенных клерков, а справа расстилался, насколько хватал глаз, Алернийский океан. Зрелище, которое до сих пор завораживало попаданку. Жаль, что в первый день лета стояла осенняя погода, нагоняя на попаданку немного грусти. Хотя какая осень? Тут и зимы-то толком не бывает. Может, меланхолия и выглядывает-то из закоулка в ее сознание, подумала Вика. Что это была ее первая зима сознательной жизни, когда не пришлось и ни на лыжах покататься, ни новогоднюю елку украшать. Опять подсознание выкинуло с ней очередной фортель, заставив вспомнить под нынешнюю погоду и настроение песню ДДТ, любимой группы Сани Изотова, который установил на своем мотоцикле мощные колонки, из-за чего в их клубе его транспорт прозвали музыкальной шкатулкой и радовал всех окружающих талантами Юры Шевчука, Гребенщикова или Кинчева. «Госпожа, ты так хорошо поешь!» Секретарь с огромным удивлением смотрел на нее раскрытыми глазами. «А ты не знал, что ли? Погоди, я тебе еще не раз концерты буду устраивать. Пожалеешь, что связался со мной?» «Ну что ты? Вот, смотри». Вика освободила с его локтя свою руку и показала в сторону той самой таверны «Рыбак и рыбачка», где она несколько раз обедала со своими первыми в этом мире ухажерами. «Там подают замечательный душистый чай для тех, кто не хочет пить вино, и восхитительные пирожки. Пойдем, я приглашаю, я угощаю, чтобы не думал, что твоя начальница жадная. Заодно там мне и покажешь, чего там наш магистр Флем написал». Они подошли ко входу в таверну, где их вместо охранника встретил выходящий из едального зала моряк, судя по коже бронзового цвета, волониец. «Ох ты ж, девушка, красивый глаз и ладная фигура, как не целовать такой красивые уста? Будь этот парень хоть чуть менее симпатичен или улыбайся он не так заразительно весело, Его попытка целовать такой красивый уста закончилась бы для него в лучшем случае переломом какой-нибудь конечности, а то и чем похуже. Однако Вика, помимо того, что являлась величайшей магиней и воином, главой ордена и стояла на одной ступени с сильными мира сего, была еще и девушкой, которая отнюдь не являлась принципиальной мужененавистницей, да и чем этот волониц со своим цветом кожи не мулат. Вика уклонилась от попытки захвата, уцепив руку моряка за край рукава куртки, подвела свое бедро под его таз, резко нагнулась и бросила Дон Жуана через себя в полет. В последний момент она потянула его руку на себя, подкорректировав траекторию движения падающего на землю тела, чтобы волонец упал ровно на спину, ничего себе не сломав. «Аха!» – выдохнул с выкриком заморский гость при ударе о землю. «Ай-май!» «Ты-то куда лезешь, Крилан?» – удержала она своего помощника. «Защитник нашелся. Ты мой секретарь, а не телохранитель. Запомни, а то пришибут ненароком. На кого нас с петелей оставишь? Пошли вкусняшки есть!» Они обошли лежащего и пытающегося прийти в чувство моряка. Приложился о землю он крепко, и открыли дверь в таверну. Столик у центрального окна, за которым Вика раньше сидела с Ивисом, а потом с Дебором, оказался занят какой-то богатой горожанкой с двумя детьми, зато у дальнего окна нашелся свободный. Компания волонийцев, которой наверняка принадлежал и тот вышедший проветриться Лавелас, проводила красивую горожанку Вику с ее спутником Криланом заинтересованными взглядами, но никаких сальных шуточек себе не позволила, хотя, судя по содержимому их стола, вино они пили в больших количествах и почти без закуски. Когда надо, моряки умеют себя вести, что подтвердилось по возвращении жертвы Викиной бессердечности. Моряк, рассказавший своим дружкам о произошедшем с ним казусом, получил крепкий подзатыльник от здорового мужика, видимо, или боцмана, или шкипера. Приставать к девушке, пришедшей с кавалером, здесь было не принято. Тот чудик наверняка просто не заметил Крилана. «Что там наш магистр науки отписал?» – спросила Вика у своего секретаря, когда служанка побежала за заказом. Крилан полез в свою сумку и достал оттуда сложенную навощенную доску. «Я переписал послание». «Не поняла, что за дела, дружище?» – нахмурилась попаданка. «Я тебе когда сказала эту деревяшку выкинуть? Плохо слышать, что ли, стал? Или я для стенки это говорила? Записывай все на пергаменте». «Но он очень дурак, госпожа», – попытался призвать свою госпожу к разуму ретивый помощник. «Послушай, Крилан». Вика через стол наклонилась к нему. «Ты у меня не финансовый консультант, чтобы мои деньги считать. Еще раз осмелишься проигнорировать приказы, которые я отдаю, срежу нахрен жалование вдвое и про премии забудешь, и плевать мне на твои благие побуждения, понятно?» Опыт руководства людьми у Вики в первой ее жизни отсутствовал совсем, а в этой она только еще начинала его приобретать. Но, будучи девушкой умной и многочитавшей, понимала, что порой к наиболее близким людям необходимо проявлять больше жесткости, иначе, думая, что действует на ее благо, сядут ей же на шею. К тому же лишняя экономия ей теперь вовсе ни к чему, денег будет столько, сколько нужно, в этом у попаданки никаких сомнений не было. На позапрошлой неделе она изыскала возможность истратить энергию резерва на изготовление двух артефактов с заклинанием молния, поражающих при включенном состоянии любого непрошенного гостя на расстоянии от охраняемого объекта в 25-30 шагов, стилизовав эти амулеты под продукцию с Валани. Близнецы, деборовские друзья Фелис и Никар, отправленные ею продать магические подделки банкирам, вернулись очень быстро с векселем на 20 тысяч лир. В первом же банке у них купили сразу оба амулета, не торгуясь. Жабу, начавшую душить Вику, продешевила. Она успокоила тем, что следующие продаст в два раза дороже. При этом попаданка не хотела появления на материке слишком большого количества такого сильного магического оружия, а значит, делать их она будет штучно, и цена станет держаться на высоком уровне. «Пожалуйста, госпожа, прости, я ведь хотел как лучше». «Лучше он хотел. Ладно, что там у Флема?» Уважаемый Орваль загорелся ее идеей с открытием школ и предлагал уже сейчас отобрать 30 грамотеев, которые, по его мнению, в университетском обучении не нуждались, и направить их в города королевства. Он считает, что если выделить средства на покупку домов, то уже этим летом... «Я поняла», – отмахнулась Вика, с удовольствием принимаясь за поглощение свежайшей сдобы. «Ничего ему не отвечай, все равно скоро сами туда прибудем. Я объясню ему политику партии. Нафиг мне просто грамотные не нужны. Выпускники школ должны прежде всего научиться уважать и ценить мой орден, быть ему благодарными, всегда готовыми оказать ему любую помощь, но иногда и рассчитывать на его поддержку. Вот чему предстоит учить, а не только цифрам и буквам. Ты ешь давай, не стесняйся, за все заплачено. Провожу тебя до нового моста. Не хочу, чтобы с моим секретарем какая-нибудь глупая случайная неприятность приключилась. А там сам до дворца дойдешь. Мне, сам понимаешь, в таком виде являться не стоит. Встретимся в моих апартаментах. Что с письмом от барона Теллера? Захватил с собой? Нет? Ну, не беда. Во дворце поработаем». Хозяин таверны, несмотря на достаточно теплую погоду на улице, догадался разжечь в зале камин, чтобы разогнать повышенную влажность. Поэтому в зале было очень комфортно. Вика, как говорится, разговилась и уходить не торопилась. Но вечно сидеть и глядеть на океан не будешь. Когда она с Криланом шла на выход мимо стола волонийцев, ее несостоявшийся любовник потрогал себя за крестец и, глядя на Вику, скривил жалобную мину. Разумеется, попаданка изобразила ноль внимания и фунт презрения, но смех сдержала с трудом. Уже выйдя на улицу, накинула на матроса небольшую талику малого исцеления. Вдруг и в самом деле что-нибудь себе отбил.